Глава 16. Демид. Какая же она маленькая, хрупкая. Каждый раз поражаюсь. Все движения мягкие. Ох уж этот робкий взгляд, бросаемый на меня, когда Ксения задирает свое милое точеное личико. Эти красивые глазки будто спрашивают, а вы меня точно не тронете? Аж будоражит древние, скрытые инстинкты человека, которые полагается в современном обществе прятать. Инстинкты животного, дикого хищника, перед которым замерла тонконогая прекрасная лань, глаза которой наполнены осознанием, что уже никуда не убежит, и она вся во власти хищника. Звериное нутро ликует, понимая, что жертва в моих лапах. Она сама признает это, что побуждает во мне желание наброситься, прижать милашку к себе, впиться в нее губами, обладать. А еще такую беззащитную крошку другой инстинкт требует уберегать от любых напастей, загородить собой, никому не отдавать. Также в глазах Ксении читается восхищение, пусть и скрываемое. Чертовски приятно, когда на тебя смотрит таким взглядом милая крошка. Признает великим, это подкупает. Ты чувствуешь себя великим. Не стоит путать с привычными расчетливыми и похотливыми взглядами обычно окружающих меня девушек и женщин, видящих во мне денежный мешок с внешностью брутального качка-гиганта. Этот восхищенный взгляд Ксении — иной природы. Он вкупе с робостью и пробуждаемыми инстинктами возносит мужчину до уровня хозяина всего мира. И это действует как наркотик. И сейчас мне словно дали долгожданную дозу, без которой меня ломало прошедшие пару лет, с той последней встречи. Именно так действует на меня Ксения своим видом и поведением. Просто присутствием. Кровь во мне кипит. С трудом держу себя в руках. Разрешаю лишь аккуратно приобнимать девушку, пока веду в нужную сторону. И она позволяет это делать с собой. Украдкой, робко и с восхищением поглядывает на меня, молча идет, основное внимание уделяя ребенку. Крепко прижимает его к себе. Даже завидую мелкому, правда лучше я сам прижму его маму. Но эмоции и гормоны не властны над моим разумом. Умею держать мысли холодными, иначе не был бы собой и не достиг всего того, что имею. И я не повел девушку с ребенком сразу в свой пентхаус на последнем этаже. Такой себе поступок, и выглядеть будет не очень. И не очень правильный по отношению к Ксении. Бестактный, навязывающий. И так не домой ее отвез, в условно безопасную привычную ей зону. Оттащу непонятно куда. Чем уже намекаю, что мне что-то от нее нужно. По пути объясняю, что ей предоставляется проживание, питание и любые услуги за счет башни. Привожу в один из гостевых номеров этажом ниже. Я понимаю, что тебе нужно сначала привести себя в порядок, побыть наедине с ребенком, поэтому пока тебя оставлю, располагайся. Но после очень хочу с тобой поговорить. Тут девушка, наконец, за долгое время подает голос. «А зачем это все? Только ради разговора?» Данила тем временем тоже переводит на меня любопытный взгляд, продолжая украдкой от мамы грызть кабину игрушечной машинки. «Мои сотрудники совершили ошибку, вот и пытаюсь все как-то исправить, возместить и компенсировать. Начинаю перебирать варианты». «Но вы же могли не делать этого». От ее нежного голоса пробирает. «Зачем помогли? К чему эти трудности?» Желание одновременно наброситься как на добычу и в то же время огородить от опасного окружающего мира усиливается. Ксения продолжает робко, но с вопросом в глазах смотреть на меня. Я понимаю, что ее интересует. «Да, многие на моем месте ничего подобного не сделали бы. Возможно, вообще никто не сделал. Подумаешь, кого-то по ошибке забрали полицейские. Это же не их дело. Зачем из-за непонятно кого тратить время или ресурсы? Просто потому, что я могу помочь. Для меня это не трудности. Отвечаю девушке. На самом деле, конечно, кривлю душой. Нет, не в том, что для меня трудно что-то сделать, а потому что делаю это просто так. На самом деле непросто. Я, может, и трачу свое личное время, что бесценно и никак иначе. Но трачу его потому, что хочу потратить на Ксению. И это личное, а не забота о репутации компании. По глазам девушки вижу, что ответом не убедил. Но мне сложно объяснить ей причину. Мне даже себе сложно ее объяснить. Так и оставляю их в номере вдвоем. На какое-то время стараюсь выбросить Ксению с головы и заняться делами. Получается плохо, но я выдерживаю несколько часов, прежде чем постучаться в дверь номера. Мне никто не открывает, долго не открывает. Снова стучусь. В ответ тихий стук в дверь с той стороны. Странное поведение девушки, если, конечно, стучит в ответ именно она. Повторяю стук и слышу его же, только более тихий вариант в ответ, а потом стук продолжается. Да упорно так. Я предполагаю, кто и почему стучит, но есть вероятность, что кому-то требуется помощь. Мало ли. Поэтому решаю воспользоваться рабочим универсальным ключом. Открыв дверь, натыкаюсь на Данилу, который недоуменно уставился на мои ноги, что появились вместо двери. Кулачок его поднят и находится в таком положении, чтобы снова постучать. Да, обломал я его с этим увлекательным занятием. «И где твоя мама?» — спрашиваю его, оглядывая комнату. Ксении не видно, но слышится приглушенный шум падающей воды в ванной, что в это мгновение прекращается. Малыш оборачивается в ту сторону, туда же указывает ручкой и произносит: «Купа, купа». «Это я уже и сам понял», — усмехаюсь. Дверь в ванну как раз открывается. В коридоре появляется Ксения в одном банном халатике,